Учеба в ночной школе представляла собой отличную почву для бессовестного хвастовства глубиной своих знаний. Я беспрерывно сыпал цитатами из лексикона. Я рассказал профессоре Филинчике, Кверти и Фредди. Грот и Цилли многозначительно переглянулись, но не проронили ни слова. О них я вообще не стал вспоминать и сразу же перешел к описанию темногорского лабиринта. Свидание с пещерным троллем я тоже предпочел опустить, уделив побольше внимания драматической развязке, падению в лесное озеро. 8 баллов. Но Срам совершил ошибку, стоившему многих симпатий в зале. Он рассказал ту же самую историю, но по-другому. Темногорский лабиринт превратился у него в дальнезаманианский. Меня он, конечно, звенил на себя и немного переделал сюжет. 2 балла. Вполне справедливое наказание, на мой взгляд. Раунд 97. Большой лес. Моя мнимая влюбленность. Паук-ведун. Марафонский забег по большому лесу. Разве можно было придумать что-нибудь лучше? И факир это знал. Во время моего выступления на лбу у него выступила крохотная капелька пота, незаметная для нетренированного глаза. Если бы капельки пота были разбиты на классы, по весу, это бы досталось место в самой низшей подгруппе. Она была меньше половинки самой крохотной пылинки и состояла, наверное, из одной единственной молекулы воды, то есть была самой маленькой среди капелек пота за всю историю существования потоотделения, но я-то сумел ее разглядеть. И уверен, что Нусрам тоже чувствовал ее, она наверняка казалась ему гигантским кошмаром. Следующее выступление не только отличалось скудостью сюжетной линии, но и все словно было подернуто легкой дымкой неуверенности, что и вылилось в соответствующие результаты на шкале прибора. 9 баллов мне, 4 ему. Раунд 98. Падение в пространственную дыру заставило публику дружно ахнуть. Такого смелого поворота фантазии никто не ожидал, хотя это была чистейшая правда. С точки зрения классической гладиаторской лжи она была слишком экспериментальна, чересчур абстрактна, революционна и авангардна. Мимикой и жестами я постарался наглядно продемонстрировать состояние вульгарной кататонии. Поведал зрителям о бесконечности универсума, о красоте туманности Андромеды и о причудливых орнаментах на коврах в 2364 измерении. Мое возвращение на Землю, мой в прямом смысле слова невероятный прыжок в ту же самую пространственную дыру, в которую я упал в начале, уже одно это заявление с точки зрения классических канонов лжи было неслыханной дерзостью. Я служил в загретой публике 9,5 баллов. Лоб факира покрывал уже целая армия капелек пота, и они были теперь вполне различимы, по крайней мере, для зрителей первого ряда. Он принялся было рассказывать очередную историю, но уже после первого предложения одна из капелек покатилась вниз, и, словно сорвавшийся со скалы альпинист, повисла у него на бровях. Но Срам снова открыл рот, и тут со лба у него сошла целая лавина капель пота. Соленая жидкость затекла ему в глаза, он отчаянно моргал, но не решался открыто ее смахнуть.